Алло. Алло. Да! Здравствуй, Валентина Петровна. Здравствуй. Это вам из почты звонят. Почтальон. Чего там почта забыла? Почтальон на связи звонит. Почтальон? Да. Нет, я почту не поеду, и мне никто не должен писать. Нет таких у меня родных. Нет, Валентина Петровна, выслушайте. Мы сейчас... А? Выслушайте. Вы знаете, что скоро Новый год, да? Да. А пенсию вам какого приносит? Тебе что? Ну я-то почитал. Свою нюхаю, а чужую не вынюхаю. Нет, Валентина Петровна, мы сейчас вам отдадим вашу пенсию, только вы двери откройте, мы сейчас к вам за пенсией придем. Пенсию отдадим. А кто-то есть, чтобы за две недели пенсию принес? Так скоро, только скоро же Новый год, а мы не работаем на Новый год. Вот и заранее отдаем. Да нет, еще через 8 дней Новый год-то. Да. Рано хватился аферами заниматься. Пенсию он принесет. Почтальон это и почтальон местный. Какой почтальон? Ну, который почту носит. За две недели пенсию несешь. Че несешь-то, ёб твою мать? Пенсия у нас 5 числа. А я в отпуск иду. Через полмесяца, через две недели. Че несешь, ёбаный в рот? Так на следующей неделе же не работает никто, все, Новый год. Иди ты нахуй, аферист ебаный. Ну, мы тогда не дадим вам пенсию. Валентина Петровна. Алло. Алло. Твою мать. Алло. Да. Ну мы сейчас придем тогда пенсию вам отдавать. Ну пенсия вам нужна же. Да иди ты нахуй! Кто за две недели тебе пенсию выдал, ёбаная падла? Так я на... Две недели что до пенсии? Хуй ёбаная! Аферист ебучий! Так я на в отпуск ухожу. Алло. Ну мы сейчас придем тогда. Пенсию отдавать. Куда ты придешь, ебёна мать? Пенсию отдавать. Мы уже 7 раз дали, и вам осталось только. Врёшь, ёбаный, пенсия через 2 недели будет, ёбаный, чё ты несёшь-то, падла? Так я в отпуск ухожу на следующей неделе, а потом начнется. Иди ты нахуй, кто-то за 2 недели пенсию тебе выдаст, ёбаная падла! Ну, мы же в России живем. Тут в России так. Алло. Алло. Да. Ну мы тогда идем отдавать вам пенсию. Давай. Положи ее у меня под черную штучку, пенсию мою. Нет. Положи, я заберу. Мы лично должны отдать вам в руки. Под половик черный положи пенсию, я заберу. Тут же заберу. Нет, нет, мы... Аферист ебаный! Ебать, я тебя хотела! Кислота сейчас охуячь! Охуячь, кислота, пенсиончик ебаный! Нет, Валентина Петровна, ну так принято. Алло. Алло. Это ты, аферист? Нет, я почтальон. Да иди ты нахуй, пенсия-то будет через полмесяца. Чего, блядь, несёшь-то, ёбаная падла? Новый год начинается же. Мне надо... Иди нахуй, еще Новый год через 10 дней будет, да, падла ёбаная? Вообще-то через 6, вы считаете. Но вы... Алло. Да. Это вам почтальон звонит. Вы чё трубку не берете? А мне почтальон не нужны. Вам пенсия не нужна, да? Да иди ты нахуй, за две недели пенсии. Какой ты аферист, ебаный, почтальон. Тогда я забираю вашу пенсию себе. Бери, ебаный, по суд пойдешь. Заберу, пропью ее. Алло. Да. Мы поднимаемся. Вам пенсия нужна или нет? Нужна. Поднимаемся, открывайте, сейчас отдадим вам. Сука, положи ее под черный коврик, я заберу. Да, вы только это... Нас 5 будет, вы только не волнуйтесь. А я 02 вызову, и 5 схватит. Ну, мы приходим тогда, сейчас идем. Алло. Да? Алло. Да, ёбаная тварь! Ну, мы идем, сейчас поднимаемся. Жди, я тебя топором хуй вы... По хую топором, как ну... хуяк, ну, блядь! Ну, пенсию уже не надо. Не надо, голова у меня в подъезде, тебя, блядь, поймают и... Куда нужно отправят? Ах ты, Кирюш, ёбаная падла! Ах ты, организатор бандитский, ёбаный! План составил, я тебе, блядь, покажу, сейчас на два звоню! Давай звони, я государственное лицо. Алло, открывайте двери, да, мы... Да, сука, да, сука! Мы у двери, открывайте. Хуй тебе, а не дверь открою, я... Караул буду кричать, чтоб тебя задержали, падлу! Ну пенсию же отдать, надо вам. Иди ты на пенсию помешался, кто тебе дал пенсию? Подлюга, аферист, ёбаный! Ну я... Иди нахуй, сука! Сейчас 02 вызову! Ну я в почте работаю. Что тут?